Глава 12. Если до этого мои мысли метались, то сейчас они застыли, как в полной заморозке. В моем сознании айсберг, а дыхание застревает, не в силах пробиться через спазм. «Уволил?» «Илья!» — выдыхаю шок. «Ты меня не уволил. Ты потом...» «Где она?» Морщится, будто не хочет меня слушать. Отворачивается, ища что-то глазами. «Она? Кто?» «Света». Выдыхает, и у меня тоже внезапно кончается воздух. «Света? Это та, что приезжала сегодня? Родственница? Его экстренный контакт, который был прописан в страховой для связи при госпитализации и смерти?» «Я не знаю. Я не видела». Все путается. Я начинаю теряться и отхожу от него на полшага назад. Я совсем не такого ожидала, когда он проснется. Ведь перед тем, как разбиться на машине, он признавался мне в любви, сделал предложение. Он кричал мое имя, теряя сознание и лежа весь в крови. Я думала, он будет думать обо мне, когда проснется. Последним, что видел, перед тем, как все исчезло. А он... «Полина, ты в порядке?» Глеб спешит в палату, и первой в его фокусе внимания я. А на мне, наверное, лица нет, потому что я поднимаю на него глаза в поисках поддержки. Но он сразу же переключается на Илью. «Добрый день. Я ваш лечащий невролог. Вы в больнице. Все хорошо», — говорит спокойно и разборчиво, отодвигая меня мягко от постели. «Как вы себя чувствуете?» «Кружится». «Головокружение — это нормально. У вас была тяжелая травма головы, но сейчас отек спал. Вы идете на поправку. Вы можете ответить на несколько вопросов?» «Угу», — кивает Илья, на мгновение прикрывая глаза, будто все происходящее невыносимо утомительно. «Это не займет много времени, и вы будете отдыхать». Глеб тоже это чувствует. «Скажите, как вас зовут? Имя и фамилию?» «Илья Воронов». «Какой сейчас год? Месяц?» 20... Запинается, хмурится. 4 октябрь. Я приоткрываю рот от удивления. Это же прошлый год, несколько месяцев назад. Сейчас февраль 25-го. Так, хорошо. Глеб отвечает спокойно, будто так и надо. Достает из кармана маленький фонарик и по очереди светит в глаза Илье. Что последнее вы помните до того, как проснулись? Я... Он снова хмурится. Кажется, вспоминать ему сложно, но я жадно ловлю каждое его слово. Ехал за рулем. Я едва выдыхаю с облегчением. Нет, он просто запутался в датах. Он помнит, что ехал в машине, и мы попали в аварию. Осталось немножко свести концы с концами, и вся путаница в голове прояснится. Хорошо. Ехали куда? С выставки. Воронов чуть мается, перекатывает голову на подушке. На лице его отображается мука. Быть может, ему больно. Машина подрезала. Я нервно тру рукой лицо. Нас не подрезала машина. В нас на скорости въехал неуправляемый грузовик, водитель которого уснул за рулем. Ударил нашу машину по касательной, сбив с дороги и заставив катиться кубарем, пока не остановились, лежа на боку. «Илья, скажите», — осторожно спрашивает Глеб и кидает на меня короткий взгляд. «Вы в каком городе находитесь?» «Москва». Я тяжело сглатываю. Горин оборачивается и сигналит мне мимикой: «Все нормально, успокойся». А я не могу. Илья помнит что-то совсем не то, что происходило. Как тут успокоиться? «Пока достаточно. Сейчас попрошу медсестру добавить вам обезболивающее», — участливо говорит Глеб Илье, что вновь закрыл глаза и отвернулся от нас. «Угу». Медсестра сама подходит, но перед тем, как дать ей указание, Глеб тихонько шепчет мне. «Иногда при пробуждении люди сконфужены и путаются во времени и пространстве. Это может пройти через пару-другую пробуждений. Мы будем наблюдать». «Илья, он очнулся?» — раздается голос, и мы все оборачиваемся. Я застываю каменным изваянием, потому что через палату к нам быстро идет высокая блондинка в накинутом на плечи развивающемся белом халате. Я забываю, как дышать. Во мне вдруг вырастает огромный неповоротливый камень. «Это она! Она! Та самая блондинка, что стояла тогда и целовалась с Ильей! притягивая его к себе пособственнически за полотенце, обмотанное вокруг голых бедер. Илья мгновенно реагирует на голос и открывает глаза, но не успевает что-то сказать, как блондинка налетает на него, обнимает, целует лицо. «Боже, как я рада! Ты очнулся! Я так боялась не успеть!» И я в немом ужасе смотрю на то, как он поднимает руку и дотрагивается до ее плеча, обнимает его пальцами так, как будто хорошо ее знает, и смотрит. Он ее узнает, знает очень хорошо. «Свет, я в порядке», — выдыхает в ее волосы, падающие ему на лицо. «Все хорошо, я здесь, теперь все будет хорошо». И она целует его прямо в губы, долго, сладко, обнимая ладонью за щеку. Так целуют не брата, а любовника, любимого. Руки холодеют. Мир стягивается в узкую точку. Я смотрю, но не вижу. А Илья отвечает на этот поцелуй.